И они счастливо ссорились даже после. Во многих мелодрамах главные герои дерутся и ссорятся. Это необходимо для поддержания интереса зрителей, но после полутора киночасов улаживают свои разногласия, страстно целуются. С этого момента, как нам хочется верить, их лодка любви будет спокойно плыть, и они будут счастливы навсегда. Так было с мистером и миссис Смит время от времени в истории любви Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси. И даже Валли и Ева показали нам, что такое любовь. Конечно, этот стереотип далек от того, что обычно случается в реальных отношениях. Начальные этапы их развития, ухаживание, свадьба, медовый месяц зачастую относительно бесконфликтны. Но потом возникают ссоры. Для многих людей конфликт означает, что отношения находятся под ударом. Идеальная гармония, отсутствие конфликта считается стандартом, за который мы все должны бороться. Перфекционист полагает, что начальные этапы развития отношений надо использовать для сглаживания всех потенциальных разногласий, готовясь к спокойной жизни совсем как в кино. Перфекционист ожидает, что его партнер окажется безупречным. Он надеется, что отношения будут бесконфликтными. Оказывается, конфликт не только неизбежен, но на самом деле крайне важен для длительных успешных отношений. Психолог Джон Готман, который на протяжении многих лет изучал благополучие и неудавшиеся отношения, отмечает, что у пар со стажем на одно негативное событие приходится 5 позитивных. На каждую вспышку гнева, критику или проявление враждебности приходится 5 моментов, когда партнеры доброжелательно ведут себя по отношению друг к другу, проявляют симпатию, интерес или демонстрируют привязанность. Хотя Гофман обнаружил, что аристотелевская золотая середина выглядит как соотношение 5 к 1, следует иметь в виду, что это соотношение – средний показатель для большинства числа любовных связей. Есть счастливые любовные связи, для которых соотношение составляет 3 к 1, а есть такие, где оно составляет 10 к 1. Основные идеи исследования Готмана утверждают, что, во-первых, наиболее важен некоторый негатив, и, во-вторых, принципиально важны позитивные, а не отрицательные эмоции. Несерьезность конфликта или его отсутствие в отношениях означает, что партнеры не сталкивались с важными вопросами и разногласиями. При условии, что нет идеальных партнеров и взаимоотношений, отсутствие конфликта доказывает, что партнеры избегают трудностей, бегут от противостояний, вместо того, чтобы учиться на них. В то же время, несмотря на то, что конфликт важен, нездоровы те отношения, которые не содержат в себе существенно больше проявлений доброты и привязанности, чем грубости и гнева. Готман подчеркивает еще один аспект. Не все конфликты одинаковы. Одни супруги спокойны и никогда не повышают голоса, тогда как в отношениях других царит непостоянство. У первых негативные чувства может выражать раздраженный или разочарованный взгляд. Вторые выражают свое недовольство, швыряясь тарелками. Длительные отношения, которые носят к той или иной категории, процветают до тех пор, пока партнеры старательно отделяют личность от ее поведения. Это важно не только в гостиной или спальне, но и на работе. Партнерам полезно сомневаться в словах и поступках друг друга, если в основе отношений лежит безоговорочное одобрение. Как показывает Готман, для отношений наиболее пагубна враждебность, нападки на человека, будь то оскорбление, сарказм или другие способы унизить партнера. Сказать партнеру, что он бесцеремонный грубиян, значит сделать выпад в его сторону. Сказать ему, что вас выводит из себя неприятный запах на кухне, хотя вы условились, что он вынесет мусор. Значит обратить внимание на его поведение. Сегодня все больше и больше пар выносят свои ссоры на публику. С легкой руки реалити-шоу, которые культивируют вуайеризм на телевидении в прайм-тайм, многие пары не испытывают никакого дискомфорта, демонстрируя свое грязное белье на людях. Соперничество, когда оно становится публичным, унижает обе стороны и приводит в замешательство не только обвиняемого, но и тех, кто вынужден быть свидетелем ссоры. По сути, отношения в первую очередь нуждаются в элементарном уважении и обычной вежливости. Совет Готмана супружеским парам – делать акцент на положительных сторонах отношений. Для этого не обязательно требуются радикальные перемены. Точно так же, как архитектор Людвиг Мис ван дер Рохе заявил однажды, что Бог кроется в деталях. Ученые, изучавшие взаимоотношения, продемонстрировали, что и любовь кроется в деталях. Прочная любовь зиждется не на расточительной недельной морской прогулке или подаренном бриллианте в 9 карат, а на ежедневных и обычных проявлениях. Питер Френкель из Центра изучения семьи Института Аккермана рекомендует придерживаться принципа 62 радостных момента. Как предполагает Френкель, вместо того, чтобы надеяться исключительно на особые события или подарки, которые помогут поддержать отношения, каждому партнеру надо создавать себе как минимум 3 радостных момента в день. Горячий поцелуй, серьезное или смешное электронное сообщение или любовная смс-ка, простые слова «я тебя люблю» – все это в значительной мере позволяет сохранить и поддержать любовь. Также важны искренние комплименты. Однажды Марк Твен сострил, что может прожить 2 месяца на хорошем комплименте. Не умея ценить положительные стороны наших отношений, мы рискуем недооценить их. Комплименты и прочие способы подчеркивания положительных сторон не просто приятны сами по себе, они также приравниваются к хорошим долгосрочным заделам на будущее. Точно так же, как и размещение денег на сберегательном счете, когда дела складываются в нашу пользу, позволяет получать проценты и помогает пережить финансовые трудности. Регулярно совершаемые хорошие поступки помогают супружеской паре пережить трудные времена во взаимоотношениях. Разминка. Составьте список 62 радостных моментов и зафиксируйте на бумаге, что на следующей неделе у вас будет как минимум 3 радостных момента в день. У каждого дня могут быть разные или одинаковые моменты. Положительные отношения могут спровоцировать не только позитивные поступки, но и конфликты. Представьте себе, что ежедневные конфликты – это разновидность прививки. Делая прививку, мы фактически вводим ослабленный штамп вируса, который затем стимулирует выработку антител, что впоследствии позволяет организму бороться с более серьезными угрозами. Аналогичным образом, несерьезные конфликты помогают нашим отношениям приобрести защитные свойства. Они делают взаимоотношения устойчивыми и, следовательно, помогут партнерам справиться с серьезными конфликтами, когда те возникнут. Можно провести параллели между бесконфликтными отношениями и излишне защищенным ребенком. Новорожденный, которого на год поместили в стерильную среду, в дальнейшем будет более уязвим, чем родственник в грязных естественных условиях. У детей, живущих в сельской местности и незащищенных от грязи и микробов, в отличие от городских сверстников, развивается более сильная иммунная система. Они реже болеют аллергией и астмой в более позднем возрасте. Неудачи, конфликты и жизненные тяготы важны для выработки стойкости как физической, так и психологической. Вступая в конфликты, наряду с позитивными взаимодействиями, супружеские пары продолжают создавать иммунную систему своих отношений.